Нет. Женщине надо быть дурой, когда ее ждет счастье. Вам кто-нибудь говорил про это? Не-а. Неправда. Это слова мужчины. Держите свистелочку. Сашенька стала играть детскую пьеску, ту, которую разучивают малыши, впервые усаженные родителями за рояль. И впрямь тайга сделалась иной. Тени, лежавшие на хрупком, нафталиновом снегу, перестали быть рисованными, а сделались реальными и подвижными. Верхушки громадных кедрачей стали походить на великанов из сказок, а далекие высверки луны на заледенелых солонцах, казавшиеся прежде неживыми, сейчас замерцали и сделались переливными. «Сашенька», — сказал Исаев, — «моей профессии — журналистики. Противна любовь к женщине, потому что это делает ласковым и слишком мягким, а это недопустимо. Но я никогда раньше не любил, даже издали, потому что для меня всегда главным были мои читатели. Они, читатели, требуют всей моей любви, всего сердца, всего мозга. Иначе я буду делать мое дело в полсилы. Тогда незачем огород городить. Так я считал». «Вы продолжаете и теперь считать так?» «Да». «Я поцелую вас, Максим Максимович, можно?» Девушка обняла его голову, прижала к себе и поцеловала в губы. «Максим Максимович», — шепотом сказала Сашенька, «а ведь ваши читатели газетами окна на зиму заклеивают. И вашу фамилию пополам режут. Я сама видела». Исаев погладил ее по лицу. Он гладил ее лоб, щеки, губы на ощупь, как слепой. И лицо у него было скорбное и спокойное, как у святого на иконе. «Я пойду за вами, куда позовете», — говорила Сашенька. «Я готова нести на спине поклажу, в руках весла, в зубах сумку, где будет наш хлеб. Я готова быть возле вас повсюду, в голоде, ужасе и боли. Если вы останетесь здесь, я останусь подле вас, что бы нам ни грозило». Она говорила и говорила, а Исаев терся об ее щеку, как маленький щенок, и на лице у него были скорбь и счастье. Часа через четыре из тайги вернулся Тимоха и кивнул головой Исаеву, который сидел возле Сашеньки, прикорнувшей на широкой тахте. «Возьмем зверя?» — спросил Исаев. «Должны. Далеко отсюда ходит. Верст 10 в сопки». «И то хорошо», — сказал Исаев, вздохнул, закрыл глаза и снова начал гладить лицо Сашеньки. «Поспали б, господин Исаев», — сказал Тимоха, — «а то завтра маятность предстоит». «Ничего», — тихо ответил Исаев, — «это все пустяки, сущие пустяки, Тимоха». Уже под утро, когда луна скрылась за тучи, потянувшей серой тоскливой стеной с океана, окна заимки чуть осветились прыгающим светом автомобильных фар. Это торопился Гиацинтов. Исаев, так и просидевший всю ночь подле Сашеньки, осторожно поцеловал ее висок, укрыл потеплее и пошел на постель к Тимохе. Тот подвинулся к стенке. Исаев сбросил пимы и лег рядом с егерем. Запрокинул руки за голову и закрыл глаза. Гиацинтов вошел в заимку, осторожно перешагнул через филеров, которые со сна сразу же потянулись за пистолетами под голову. «Отдыхайте, отдыхайте», — шепнул Гиацинтов. Следом за ним в заимку вошли еще три филера. Они сели к столу и сразу же начали доедать то, что осталось от ужина. Гиацинтов подошел к Исаеву, лежавшему рядом с Тимохой, нагнулся над ним и долго, неотрывно смотрел в лицо Максима Максимыча. А тот сладко посапывал, и ни один мускул в его лице не дрогнул, и ресницы лежали большими тенями на щеках. Спокойно спал Исаев, как ребенок. Яцентов судорожно вдохнул воздух, потому что, разглядывая Исаева, он не дышал, отошел назад и, сев на скамью, стал в задумчивости барабанить пальцами по столу опереточный мотивчик. «Тише ешьте», — попросил он чавкающих филеров. «Люди спят». Передовые позиции красных войск. По бескрайней снежной равнине, по узкой санной дороге, которая вьется по буеракам и взгорьям, медленно бредут части разбитой народной революционной армии, выходящей из окружения. На обочине по пояс в снегу воткнуты два голых трупа народоармейцев. Они облиты водой и заморожены белыми насмерть. Один держит в зубах табличку, на которой написано «На Москву». А у второго груди прибита дощечка со стихами. «У кого жопа не драта, голосуй за демократа». Белые так себя стали называть демократами. Это Николай Дионисьевич Меркулов придумал. Слово-то очень мужику нравится, непонятное и со смыслом. Мертвый снег кругом. Скользкая дорога кажется тоннелем в этих сугробах. Воронье кружится над убитыми бойцами. Мертвая тишина. И только усталое шарканье сотен и сотен подошв по бугорчатому, порыжелому льду дороги. Молча идут бойцы. Только разве изредка сухой кашель забьет кого-нибудь из стариков? Он остановится, скрючится посреди дороги и долго будет стоять так, позеленев, пока, наконец, отдышится и сможет сделать первый шаг дальше на запад. И вдруг то ли пригрезилось, то ли ветер зашумел как-то странно, только послышалась людям песня, боевая, с присвистом и задором, не дать не взять, как на параде в мирное время. И бойцы, шедшие по унылой, бесконечной зимней дороге, не смели поднять голову или остановиться, потому что изнурительное, многодневное отступление притупляет и успокаивает. Оно принимает в себя и несет целый день — до случайного ночлега или до смерти, когда вьюга подует еще сильней и негде будет обогреться. Оно, это движение, безнадежно монотонно, его нельзя нарушить остановкой, потому что в этой монотонности и есть надежда на спасение. Но слишком уж звонка песня, уж рядом она, вот здесь, за пригорком. И колонна замирает. Каждый боится спросить соседа и боится на него глядеть. Каждый смотрит в небо. Оно не обманет. Оно молчаливо, но в нем сейчас песня. Выходит из-за пригорка полк. Все бойцы в богатырках, высоковерхих шапках, как у буденовцев. Шинельки на них ладные, рукавицы теплые, и шаг печатают, будто на параде, а впереди, рядом со знаменем, командиры. И песню ревут так, что воздух трясется. «Ура!» — тихо и хрипло говорит заросший седой боец с обвязанной марлей рукой, висящей на перевязи. «Ура!» — шепчет старик партизан сквозь слезы. «Ура!» Страшно и тонко кричит мальчишка с обмороженным лицом. Все ближе и ближе полк. Вот он проходит мимо. К бойцам тянутся руки. Их трогают, просто трогают, чтобы убедиться яви, чтобы набраться от них силы, чтобы распрямить плечи. Проходят бойцы ровными квадратами, проходят мимо обмороженных и раненых героев. Проходят с песней и шаг печатают по мерзлому снегу. Прошел полк, а те, которые только что брели на запад, отступая, сейчас останавливаются. Сначала нерешительно топчутся на месте, потом, словно по команде, поворачивают голову вслед прошедшему полку, а потом, кто бегом, а кто взвалив на плечи товарища и еле-еле передвигаясь, отправляются следом за прошедшим полком к передовым, откуда только что откатывались, на восток.